Глава 36. Маша. «Понял, сейчас приеду», — прилетает сообщение от Романа. «Нет», — капслоком ору я. «Удалить сообщение, быстрее удалить, у всех». «Да, да, у всех». «А, почему я промахиваюсь мимо кнопки?» «Еще раз». «Блин, мой босс прямо сейчас смотрит на мою голую жопу, и ниточка стрингов вообще не спасает положение». «Уф, все, удалила, у всех». «А, босс? Он печатает, печатает. Что он там пишет? Оду моей попе строчит? Или строгий выговор за нарушение субординации?» «Идеальная задница». Прилетает мне сообщение. Я в восторженном ахуе. «Это не вам», — ору я. «Это 500 баллов по 5-бальной шкале». «А приятно все-таки получать такие восторженные отзывы». «Успели разглядеть?» — спрашиваю я. «Я заскринил». «Что? Вот засранец! Как ему вообще в голову пришло скринить мою задницу?» И закончил. «Что, блин? Надеюсь, это шутка. Мой босс тут еще шутник». «Удалите скрин», — пишу я. «Ни за что. Я разобью ваш телефон. Спасибо, что предупредила. Сохраню в облаке». «Черт, да не собиралась я, конечно, разбивать его телефон. На эмоциях написала. Я просто в шоке и не знаю, что делать». «Это ответ на мой дикпик?» — спрашивает тем временем босс. «Чего? На какой еще? Неужели он прислал мне?» «Вроде нет». «А, дошло. Я же сказала ему, что у меня есть фото его члена. А у него теперь есть моя компрометирующая фотография. Хорошо, хоть лица не видно». «Может, это вообще не моя попа?» — осеняет меня. «Машенька, твоя попа уникальна и неповторима, поверь. Все, кто тебя знает, поймут, чья это фотка, а уж тем более я». «Нравится?» — зачем-то спрашиваю я. «Не то слово. Думаю, выложить ее на своей странице в соцсетях». «Что? Это моя попа. Только я могу ее выкладывать. И, кстати, она на этой фотографии очень красивая». «Мне пофиг», — отвечаю я. «Хоть себе на аватарку ставьте». «Я бы с удовольствием, но, боюсь, коллеги и начальство не поймут». «Удалите!» Снова прорывает меня. «Поставлю на заставку телефона», — отвечает Роман. «Вот дурак». «Я больше ничего не пишу. Он тоже. Может, он все-таки наврал, что заскринил фотку? Ну кто так делает? Только маньяки». Меня разбирает истерический смех. Ржу. Никак не могу остановиться. Наверное, это истерика. Такая реакция на шок. «Эй, мне тоже расскажи». В комнату заглядывает Сашка. «Тоже хочу поржать». «Стучаться надо», — ору на него я. Забыла защелку закрыть. «Не расскажешь?» «Очень хочется, но нет. С братом не особенно комфортно обсуждать, как я отправила голую задницу своему боссу». «Ня». «Ну и ладно. У тебя все хорошо». «Типа того. Ты опять с Богданом?» «А ты против?» «Я против». «Почему?» «Слишком хорошо его знаю». «А я твоего мнения не спрашивала». Захлопываю перед его носом дверь и закрываю ее на защелку. «Да задолбали вы все лезть в мою личную жизнь. Все хотят настроить меня против Богдана. Отвалите уже, я и сама справлюсь. Сама все испорчу. Уже начала. А теперь надо исправить ошибку. Отправить фотку тому, кому она предназначена. Так и делаю, 100 раз проверив, что она улетит именно Богдану. Отправлено. На этот раз я почти не волнуюсь. Видимо, нервов не осталось. Все ушли на босса. Вау, вот это приятная неожиданность. Почти сразу реагирует Богдан. Я отправляю смайлик со смущенной улыбкой. 5 баллов, пишет мой парень. 5, а мне недавно давали 500. Ты красотка, продолжает Богдан. Кажется, я это где-то уже слышала. Да все так говорят. Это самый банальный и примитивный комплимент. Я тоже хочу тебя порадовать. И мне прилетает дикпик, настоящий, первый в жизни. Богдан никогда раньше, и тем более никто другой, еще никто не слал мне фото члена. Хотя от девчонок я слышала, что это довольно распространенная практика. Я таращусь на фотографию, выпучив от удивления глаза. «Да уж, ну это, как бы сказать, не то чтобы очень красиво, скорее забавно. Такая смешная, торчащая колбасень». «Вау!» — пишу я. Ну а что еще в этой ситуации напишешь? Нравится? Не то слово. Отвечаю я и закрываю фото. Но в то же мгновение меня посещает мысль. А что там был за фон? Эта стена вообще не похожа на стену в его комнате. Я снова открываю фотографию и вместо того, чтобы восторженно разглядывать член своего любимого, начинаю тщательно изучать обстановку вокруг него, а потом не выдерживаю и пишу. «Богдан, а ты сейчас где?»